Глава третья. Правило номер 44. Главный управляющий обладает исключительным правом на свое усмотрение нанимать, продвигать по службе и увольнять сотрудников. У подножия лестницы стоял мужчина хорошо за 60 в пиджаке с россыпью военно-морских значков на обоих лацканах. «У мистера Даттона был какой-то припадок», — объяснила Грейс, кивая на его кабинет. Сквозь проход было видно, как двое санитаров скорой стоят на коленях рядом с главным управляющим и помогают ему устроиться сидя, опираясь на одну из ножек стола. «Припадок?» — практически выплюнул пожилой мужчина. «Какой еще припадок?» «Скорее всего, эпилептический», — ответила Эви. Подняв взгляд над кромкой своих очков для чтения, мужчина, наконец, обратил внимание на невысокую фигуру, стоящую между довольно высоких для женщин Грейс и Вивиан. «А ты кто такая?» — опять прогрохотал он. Грейс сделала небольшой шаг вперед. «Это мисс Эвелин Стоун, рекомендована на работу мистеру Даттону мистером Синклером, мистер Ярдли Синклер из Сотбис, директор музейных услуг». Мужчина пренебрежительно фыркнул. «Не в мой отдел, вот уж нет. Второй этаж — не место для девчонки». Вивиан отчетливо вздохнула. Она привыкла к подобному отторжению от мужчин в магазине. Алик не позволит юной девушке остаться на основном этаже. Мастер-мореход Скотт не пустит ее на второй. «А может, она и не интересуется пыльными старыми картами, а?» — с вызовом в голосе спросила его Вивиан. «Ее кто-нибудь догадался спросить?» Вивиан оставалась единственной в магазине, кто не выказывал страха перед мастером-мореходом Скоттом, несмотря на его частые взрывы. Она была почти уверена, что под сварливой внешностью скрывался мужчина, который любил женщин, особенно привлекательных, и выстроил от них защитную стену, чтобы защитить свое эго. Вивиан описывала ровно такого персонажа в своем романе, том, который она втайне от всех писала в зеленой тетради на пружинке. Мастер-мореход Скотт, казалось, был готов в той же манере ответить на слова Вивиан, но что-то в ее агрессии заставило его передумать. «Она все равно кажется слишком мелкой, чтобы на что-то сгодиться». Он обернулся к Грейс. «Припадок или нет, сейчас время чая», — угрюмо добавил он. «Одно печенье или два?» — спросила Грейс в привычной, избыточно уважительной манере, в искренности которой мужчины в магазине начали в последнее время серьезно сомневаться. «Два!» — рявкнул он и исчез на лестнице. «Вы верно гадаете, кто это был?» — извинительным тоном сказала Грейс Эви. Стоящая рядом Вивиан засмеялась. «О, я думаю, его наряд все объяснил». Грейс заглянула в кабинет, где два санитара уже складывали свои вещи. К ее облегчению мистер Даттон уже снова сидел за столом с ручкой в руке, пытаясь сделать вид, будто в последние минуты ничего не случилось. «Это был мастер-мореход Саймон Скотт», — продолжила Грейс. Сражался в битве за Дуврский пролив во время Великой войны и к собственной величайшей горести отсиделся во время второй. Он управляет вторым этажом. История, путешествия, топография, генеалогия. Но в основном военно-морская и военная история. «Я небольшой любитель картографии», — ответила Эви. Вивиан похлопала ее по спине. «Повезло». «А чем интересуешься?» «В книжном плане, в смысле?» Эви подняла глаза на лестницу. Редкостями. Возникшие из задней комнаты санитары прошли мимо трех выстроившихся в ряд женщин и пронесли пустые носилки по коридору. Из кабинета донесся звук легкого покашливания. Грейс знала, что это был знак от мистера Даттона ей и Эви вернуться к нему. Сердечный ритм стабилизировался. Первый санитар, оживленный молодой человек, остановился, чтобы уведомить Грейс. Скорее всего, это реакция на новые лекарства. «Тогда дело не в эпилепсии?» — спросила Вивьен. Мужчина обернулся к ней и одобрительно оглядел сверху донизу. «Нет, мисс, одно вызвало другое. Вы разве не знали, что он эпилептик?» Обе женщины покачали головами, а стоящая между ними Эви так и осталась незамеченной. «Что ж, кто бы о нем ни позаботился, он сделал все как положено». Грейс отступила в сторону и показала на Эви, и санитар наклонился, чтобы хорошенько ее рассмотреть. «Как я понимаю, вы проходили собеседование, когда это случилось?» Эви кивнула. «Что ж, он выпрямился и подмигнул Вивьен и Грейс. После всей этой суматохи им бы стоило как минимум взять вас на работу». Эви снова оказалась в кресле для посетителей напротив стола мистера Даттона. Он что-то записывал для Грейс, которая по-прежнему стояла в дверях. Эви оглядела кабинет, пока мистер Даттон усердно сочинял письмо. Она отметила застекленный шкаф со старыми книгами, который стоял рядом с несколькими архивными шкафами, картотекой, о которой она могла только мечтать. На стенах висели какого-то коммерческого рода сертификаты за успех в продаже книг, кубок за крикет давних, еще гимназических времен, фотография с персоналом магазина на пикнике на пляже и другая, сурового вида женщины постарше, с такими же круглыми чертами лица, как у мистера Даттона. Но самым выдающимся был список правил магазина в рамке, что висел высоко на стене за столом. Эви казалось, что вся жизнь мистера Даттона заключалась в стенах книг Блумсбери. Прежде чем свалиться на пол, он рассказывал ей, что поступил на работу мальчиком-доставщиком. Он работал по выходным, пока учился в университете, а затем, провалив экзамен на госслужбу, стал постоянным сотрудником. Это было сразу после Великой войны, для участия в которой мистер Даттон был слишком молод. К 1930-м он дослужился до главного управляющего книг и карт Блумсбери, когда и нанял Фрэнка Аллена, теперь главу отдела редких книг, помощником закупщика. Они оставались старейшими сотрудниками магазина. Затем мистер Даттон рассказал ей историю магазина. Эви не совсем понимала, зачем. Ей больше всего хотелось узнать о коллекции антиквариата на третьем этаже, который, как она знала теперь, был счастливо отделен перекрытиями от владычества мастера-судохода Скотта. Сложив лист бумаги, на котором писал, мистер Даттон протянул его Грейс. «Вы должны отослать это мистеру Аллену. Сегодня и завтра утром он будет в Топпингсе, но он должен быть в курсе, если я...» Его голос затих, когда Грейс осторожно взяла у него записку. «Мистер Даттон, прошу, не перетруждайтесь. Я всем займусь. Уверена, мисс Стоун тоже не помешала бы перевести дух». Эви приветливо покачала головой. «Нет, мэм». «Мне ужасно жаль», — встрял мистер Даттон. «Я даже не поблагодарил вас. Мне рассказали, что вы сделали». «Откуда вы знали?» Эви пожала плечами, вспоминая обо всех приступах, что были у отца после первого инфаркта. Здоровье мистера Стоуна так никогда и не оправилась после аварии трактора на их семейной ферме. Одна за другой разные части его тела просто начали отказывать и разваливаться. Это стало тяжелым уроком для семьи, что беда может прийти не одна. Учишься всему, если приходится. «И вам пришлось узнать о редких книгах?» — прямо спросил мистер Даттон. «В каком-то роде... Ага. Да». «И вы хотите продавать их теперь, после всей учебы?» «Нет, совсем не хочу». Мистер Даттон и Грейс непонимающе переглянулись. «Я хочу каталогизировать их». Мистер Даттон откинулся на стуле, и в тускнеющем послеобеденном свете обе женщины могли разглядеть маленькие бисеринки пота, оставшиеся на его лбу после недавно пережитого. «Грейс, письмо». Он не отрывал от нее глаз, пока Грейс, опомнившись, не кивнула и не вышла. «С чего вы взяли, что они нуждаются в каталогизировании?» повернулся он с вопросом к Эви. «Что ж, они всегда в нем нуждаются в каком-то смысле. Все меняется. Происхождение, редкость, ценность. Что-то всегда происходит и меняет будущее для старой книги». Теперь мистер Даттон смотрел на нее. Эви знала, что имеет привычку говорить о книгах как о живых существах, живых и изменчивых, как сами люди. «Ваши академические отметки безупречны. Удивительно, что вы готовы остановиться на работе в магазине». Мистер Даттон слабо улыбнулся. «Хотя и сам грешен». Бывшая горничная и дородный главный управляющий оказались странно похожи друг на друга, вдобавок к их компульсивной натуре и сильному чувству долга. Вся жизнь мистера Даттона была отображена на четырех небольших стенах кабинета. Эви была известна тем, что свою приязнь оставляла мертвым авторам, а отношения выстраивала по социальному принуждению. Она обожала свою школьную учительницу Аделину Грей и бывшую хозяйку Фрэнсес Найт. Даже Кинросу она верила, как оказалось, чересчур. Сидя там, Эви чувствовала, как уже теплеет к болезненному пожилому мужчине, который, несмотря на бледность и усталость, пытается мужественно продолжать работу, ровно как попыталась бы она. «Сэр, возможно, мне стоит вернуться в другой день?» «Боюсь, другого дня не будет». Увидев ее встревоженное лицо, он поднял в успокаивающем жесте руку. «Простите, великодушный мисс Стоун, я просто имел в виду, что мне советовали немного отдохнуть. Не меньше нескольких недель, кажется. Я сообщу об этом сотрудникам завтра утром. Это повлечет за собой некоторые изменения, и, боюсь, не всем они придутся по вкусу». Эви почему-то сразу поняла, что он говорит о Вивьен и Грейс. «Наш руководитель отдела редких книг, мистер Аллен, был моей правой рукой почти два десятилетия, и мы всегда действовали по-партнерски. Но, как вы знаете, он сейчас находится по делам далеко на севере, и я не могу ожидать, что он будет доступен до завтра. Грядущие изменения будут значимее всего именно для мистера Аллена. Ему понадобится...» Здесь мистер Даттон замолк так надолго, что Эви начала переживать, не начался ли у него новый приступ. «Ему понадобится в отделе усиление. Всему персоналу понадобится». Эви тихонько сидела, вспоминая недавнюю встречу со старшим научным сотрудником Кристенсеном, и как она не сообразила вовремя, не постояла за себя перед лицом его предпочтения Стюарта Уэсли, не сделала, что должно, чтобы получить работу. «Я могу помочь любым образом», — сказала она. «Не только с редкими книгами, как я говорила, просто с чем понадобится». Это были слова, услышать которые мистер Даттон всегда хотел сильнее всего. Он искал полнейшей преданности и послушания у сотрудников. Он написал 51 правило, которые были выставлены на самом видном месте кабинета, чтобы увериться, что его голос — отеческий, авторитетный, божественный, если понадобится, неизменно был в ушах подчиненных. «Ничто не могло пойти не так, — верил он, — если только все будут следовать правилам».